450, 17 декабря. Поручаю вам мой знак. По нему соберу моих людей. Сделайте отпечатки и будете посылать указанным. Пошлите 6 Удрая, 7 Еруе, он даст указанным, 5 Чистякову, 4 Митусову. Я Яра прошу послать в Каменец Подольский, потом дадите Ремизову в Берлине и Тумаркиной, потом Руманову, и потом укажу последующих. Дебей получит первое в Чикаго. Помощь пошлете в этих знаках. Чую, можно призвать Шафран, дадите сами ей. По Руме поручаю хранить отпечатки и давать с вашего указания. Кольца только кругу. Закажите в Париже. Теперь изготовьте клише и отпечатайте числом 117. 451. 18 декабря. Во время беседы М.М. Лихтман почувствовал себя дурно и должен был выйти из круга. Ощущал сильную тяжесть в груди и спине, будто две противоположные силы давили его до обморочного состояния. Н.К. Рерих ощущал давление на плечи, остальным было не по себе, чувствовалась напряженность атмосферы. «Пусть он, враг, рядом, но вас больше». У Светика сидели Дукельский, Данилов и другие. Люмоу любит его слуг. Во время круга Николай Рерих видел множество звезд. Елена Рерих также видела звезды и ощутила, как будто ее чем-то отбили от присутствующих. И в это же время Э. Лихтман увидела щит, закрывший Елену Рерих, и над головой образовалась светящаяся дуга. За Николаем Рерихом светились лучи. «Я пошлю им щит, чудо хранящий. Шуты твои не сильны». 452, 19 декабря. «Когда Урусвати страдала, я помог. Чую, он являет поспешность. Чую, явление у ряда людей против вас. Пощады не понимают, не понимают обратного удара». Примечание. Обратный удар – одно из проявлений психической энергии, когда вредоносная мысленная посылка, будучи не в силах поразить человека, защищенного чистотой его помыслов, возвращается, притянув из пространства родственные ей энергии и многократно усиленные, поражает пославшего его. «Явим им опять меч. Чрезмерно руки подняты, я предупредил, сколько мог». 453, 20 декабря. «Установите приметы явления. Посольство состоит из русских, тибетцев, турок, индусов, персов, китайцев и японцев. На правой щеке посла созвездие Медведицы. Когда посольство явит мою волю, моя рука опустится на лоб избранных. Явление духовного посольства утвердит путь. Явлюсь сам. Посему, знаете, что надо хранить себя бережно для лучшего выполнения моего поручения. Потом дам пророчество и укажу признаки. Пора начать пояснять путь ваш. Пора сказки обращаться в жизнь. Символически». Относится ко сну, виденному Еленой Рерих с 19 на 20, где она видела свою казнь. Примечание. Смотри, Зинаида Фоздик, «Мои учителя. Встречи с Рерихами. Москва. Сфера. 1998. Страница 142-143. 454. 21 декабря. Парума легко понимает. Парума должна готовиться к высокой судьбе. Новое учение она укрепит в Америке. Парума не должна остаться на ничтожном плане. Она учению послушна. Сторою выйдет навстречу посольству Авирах от имени еврейского народа, скажет приветствие свету Востока. Последует приветствие татар, бурят, караимов, киргизов, сартов. Явление русских положит путь с народом. Явление молодежи украсит праздник. Щит мой заблестит в руках Америки посланца. Посему готовьте новых призванных. Праздник решен. явление стуков, очень материализованных. Над головой Елены Рериха обрисовался очень больших размеров лик старца Мохаммеди. 455, 22 декабря. Урусвати понимает в духе. Покажи, Паруми, твой рисунок, четырехугольник в круге. После заката вредно напрягаться, вечер – время отдачи, утро – познание час. Нужно понимать ближе к часу астральных хождений. Потому Паруми Урусвати лучше давать час вечерний. Парума должна хранить час утра для работы дома. Завтра скажи мое желание. Туман у Радны на щите. Посоветуй ей мать приблизить. Замечание Елены Рерих. Она это делает. Мало. Урусвати, отчего она пугается моих желаний, почти не сидит в углублении. 456, 24 декабря. Чую, удрая щит не уважают. Почти щит туманом объят. Чую, Урусвати надо помочь Фуяме. Урусвати чует явление, чуя помощь мою. Учите Лихтманов пониманию момента. Пусть моя книга выйдет в январе 1924 года. Можно послать Пушкиной. Примечание. В.Н. Пушкина, известный русский теософ, сподвижница А.А. Каменской. Пусть не знает, от кого. 457. 25 декабря. Новое существо лезет. Похуже. Теперь получим новых врагов. Считаю, надо предупредить Лихтманов, чтобы приготовиться к той клевете. Урусвати, позвони Лихтманам, предупреди, потом поймешь. 458, 27 декабря. Чую, Урусвати несет щит твердо. Море решил отдать вам Люмоу, но ведите его твердо. Но ведите твердо малолетнего. Чую, надо показать Удрае малолетие его. 459, 28 декабря. Сохрая, помни, отгоняй его словом. Аллилуйя! Послал шафран на укрепление согласия. Можете усилить себя при отъезде Ояны. Руководитель ее Судхмаан, Израила сын, путников друг. У щита моего он получил свет. По указу моему назначен. Порадуй ее. Усмотрите события, явленные на этих днях. Больше будет. Рык лжи слышен. 460, 30 декабря. Сули ему помощь, Люмоу. Покажи мой портрет. Потерпи издевательство. Мой голос идет от меня. Трехлетний не понимает цену происходящего. Предупреди круг об опасности для всех. Напечатайте знак чаши на лиловом китайском шелке. Встречайте и побеждайте год 1923. Вечером весь круг и С.М. Шафран собирались у нас, провели чудный вечер. Светик нарисовал храм, и под ним бушующее пламя и луч в виде меча. Прочли в газете, что в ночь с 31 декабря на 1 января сгорел дотла храм Штейнера в Швейцарии.